Лунное дитя. Девочка, рожденная вместе со звездой. Девочка проснулась на пустынной земле. Сладко потянувшись, она, как и полагается всем детям, тут же отправилась на поиски того, чем можно разогнать скуку. Но там, где она находилась, до самого горизонта простиралась лишь голая, серовато-коричневая плоскость. Мир вокруг целиком состоял из серых оттенков, среди которых не обнаружилось совершенно ничего интересного. Девочке захотелось с кем-нибудь поговорить, и она сделала небольшой комочек из грязи. Он получился круглым и неровным сверху. Когда она слепила 10 таких комочков, они вдруг разбухли и превратились в огромных жаб с широкими ртами. Сначала создания медленно переваливались сбоку на бок, а потом запрыгали вокруг девочки, как будто в танце. Девочке было интересно наблюдать за ними, и она ненадолго увлеклась этим. Лет так примерно на 300. Потом она решила научить их разговаривать. Девочка посадила всех жаб в одну линию и, усевшись напротив, принялась усердно проговаривать каждый звук. Но как бы она ни старалась, наука никак не давалась ученикам. Из их широких ртов вылетало только кваканье. В конце концов терпение девочки иссякло, и она прогнала бестолковых созданий прочь. К тому времени прошло уже 500 лет. Проведя с жабами в общей сложности 800 лет, девочка встала и огляделась. На небе сияла голубая звезда. Она была круглой, как толстые животики жаб, и раз в день перемещалась по темному небосклону. Это показалось девочке красивым, и она некоторое время любовалась звездой. Пока она так стояла и смотрела на нее, та взошла и опустилась 6000 раз. Потом девочка присела и проследила за движением звезды еще 8000 раз. Прошли целые столетия, а девочка все еще часто поднимала глаза на звезду. Это было ее единственным развлечением на пустынной земле. Однако спустя еще 1000 лет девочка вдруг услышала, что кто-то горячо шепчет ей какие-то слова. Прислушавшись, она поняла, что звук доносится с голубой звезды. Более того, шептали разные голоса в разное время и из разных мест. Неизвестные люди почему-то рассказывали девочке о своих грезах и заветных желаниях. Она навострила уши. «Прошу тебя, Луна, исполни мое желание!» Все голоса твердили одно и то же. «Они что, сами ничего не умеют?» — удивилась девочка. Немного подумав, она несколько раз попробовала направить туда свои силы. Благодаря этому желания людей из голубой звезды исполнились. С тех пор они стали требовать больше. Выслушивать их было легко, но девочке стало любопытно, почему же они без конца чего-то хотят. На ее планете не было ничего, кроме серовато-коричневой земли. Так чего им может не хватать на их прекрасной голубой звезде? Девочке не терпелось увидеть все своими глазами. Она собрала огромную кучу грязи и слепила из нее гигантского зверя. Рот у него получился широким, как у жабы, а по бокам висели похожие на крылья плавники. Зверь чем-то напоминал кита. С девочкой на спине он поплыл сквозь космос в сторону голубой звезды. Прилетев, огромный зверь превратился в скалу и заснул. Снова оставшись одна, девочка попробовала сделать несколько шагов. На земле отпечатались маленькие, размером с кулачок, следы. «Ух ты, она действительно на голубой звезде!» Девочка с восторгом кинулась изучать новое место. Она вдохнула аромат цветов и деревьев, попила родниковой воды и попробовала на вкус плоды диких ягод. Впервые в жизни полакомившись сладким, девочка возликовала, ее сердце забилось быстрее. От новых ощущений у нее закружилась голова. Она подумала, что проживет на этой звезде 1000 лет и каждый день будет таким веселым и интересным, что голова может взорваться от впечатлений. Девочка, радостно подпрыгивая, бежала мимо густого леса. Внезапно она услышала, что кто-то зовет ее. На опушке стояла старуха со сгорбленной спиной. Та поймала ее взгляд и помахала тощей рукой, подзывая к себе. Девочка подошла поближе, и старуха спросила скрипучим голосом. «Чего ж тебе там не жилось? Ты же родилась вместе с той звездой!» Палец старухи указывал на молодой месяц, взошедший на ночном небе. Девочка навострила уши. «Неужели кому-то еще известно о ее рождении?» Она с подозрением посмотрела на старуху, но та лишь снова махнула рукой. «Нет тут ничего странного. Весь этот мир сотворен мной. И ты тоже. Тебя я слепила из самого прекрасного белого фарфора, смешанного с нефритовой пудрой. Смотри-ка, как красиво вышло!» На этот раз ее голос был наполнен любовью, как у гордого родителя. Девочка перестала волноваться и подошла еще ближе. Она взяла морщинистую руку в свою и поняла, как сильно скучала по создательнице все это время. Старуха положила свою некрасивую ладонь на маленькую ручку девочки и погладила ее со словами: «Боги не должны привязываться к людям. Твоя сила принесет им только несчастье. Все любят солнце, когда оно светит издалека, но вблизи оно обжигает». Девочка ответила: «Но они мне любопытны, и к тому же на этой звезде так много всего интересного». Старуха поняла, что девочку не переубедить, и грустно улыбнулась. Она выглядела очень старой, ее сморщенное лицо походило на сухую кору дерева. Старуха подарила девочке золотой колокольчик в форме капли и сказала, что он зазвенит сам собой в случае опасности. На ее лице читалось искреннее беспокойство. Девочка пожала ее руку и спросила, кто она такая. «Я жалкая богиня, в которой слишком много любви. Я так сильно любила каждое свое творение, что это состарило меня раньше времени. А ты, милое юное божество, надеюсь, на этой звезде тебя будут ждать только счастливые моменты». Покинув лес, в котором ей встретилась старуха, девочка отправилась странствовать по миру. У жителей голубой звезды было неисчислимое количество желаний: богатство, власть, молодость. Все это было легко для девочки, и она исполняла их просьбы. Люди радовались чудесам, которые падали на них, словно с небес. Они загадывали все больше и больше, потакая своей жадности. Но даже получив желаемое, они почему-то не становились счастливыми. Девочке была любопытна причина, и она без устали встречалась и расставалась с разными людьми. Так пролетело несколько столетий. В тот день девочка в одиночестве вышла из очередного королевского дворца. Человек, повстречавшийся ей на этот раз, мечтал о мести. Он хотел покарать тирана, который лишил жизни его любимую жену, убив его тем же способом. Человек стал генералом армии повстанцев, и сегодня, осуществив свою мечту, он покончил с собой. После того, как все завершилось, девочка задумалась. «Почему они мечтают о мести? Это ведь так неинтересно и невкусно, в отличие, например, от ягод. Для девочки люди ничем не отличались от тех жаб, которых она вылепила из грязи. Их жизнь так коротка, лучше бы они проводили ее с танцами и песнями. Вдыхали бы прекрасный аромат цветов и наслаждались сладостью диких плодов. Но девочка еще ни разу не встречала на этой звезде таких людей. Жители голубой звезды оказались совсем не такими интересными, как она думала. Девочка долго шла вперед, пока не оказалась в сосновой роще. Был снежный зимний день. Вокруг стояла тишина, лишь листья деревьев иногда шелестели от дуновения ветерка. Все выглядело так, словно сюда не ступала и никогда не ступит нога человека. Это место напомнило девочке родину, которую она покинула давным-давно. Девочка свернулась клубочком на земле и крепко заснула. Вдруг, почувствовав какой-то запах, девочка пробудилась после долгого сна. Пахло чем-то сладким и аппетитным. У нее тут же потекли слюнки. Девочка открыла заспанные глаза и завертела головой. Посреди белого заснеженного леса стоял юноша. Туловище у него было огромным, как у медведя, а лицо кривым, словно его слепили из жидкой глины. Видимо, он уродился таким. В поисках источника запаха проголодавшаяся девочка подошла к юноше. Он дрожал всем телом, будто боялся чего-то. Сладкий аромат исходил из кармашка пояса, обвязанного вокруг талии юноши. Девочка поднесла нос поближе, вдохнула и сказала: «Это ты! Это от тебя пахнет сладеньким!» Юноша немного поколебался, а затем открыл карман. Там оказались завернутые в бумагу медовые токи. Мед заблестел на солнце, и девочка тут же попросила разрешения попробовать один. Юноша энергично закивал. Девочка взяла ток размером с собственную ладошку и целиком засунула его в рот. Как только она надкусила упругое мягкое тесто, по рту растекся насыщенный вкус. Сначала к зубам прилип душистый масляный кунжут. Затем добавились сладость и аромат свежего меда. Начинки было как раз в меру, чтобы почувствовать упругость и мягкость рисового теста. А в самом конце — замечательное послевкусие пряной корицы. «Как вкусно!» Это была самая сладкая и аппетитная еда, которую девочка только пробовала в своей жизни. До сих пор люди угощали ее самыми разными лакомствами, но такой вкусноты ей еще не доводилось есть. Девочка подумала о самом первом дне на этой звезде, о том миге, когда перед глазами все закружилось от сладкого аромата диких ягод. А теперь она снова переживала тот незабываемый момент. Девочка умяла все 6 токов, которые протянул ей юноша, и расплылась в довольной улыбке. Она придумала, чем отблагодарить его. Слитки золота и серебра плюс целая куча токов намного больше того, сколько съела она. Первое — это то, что любят все люди, а второе — его же угощение только в 100 раз больше. Ему непременно должно понравиться. Девочка велела юноше отправляться домой и добавила, что там его будет ждать подарок от нее. Растерянный юноша медленно побрел из леса. Девочка широко зевнула и улеглась обратно на гладкий камень. Перевернувшись на бок, она посмотрела на лежащий рядом золотой колокольчик в форме капли. А ведь точно, недавно ей показалось, что она слышала тихий звон. Девочка припомнила предостережение старухи, но она не чувствовала никакой опасности. После сладкого обеда она была в приподнятом настроении и решила не обращать внимания на колокольчик. Ее веки потяжелели, и девочка закрыла глаза. Но вскоре тот юноша вернулся. Девочка проснулась и удивленно уселась на камне. По ее расчетам, сейчас он должен был быть вне себя от радости. Пробовать золотые и серебряные слитки на зуб, бросать их об стену, восторженно восклицать, глядя на сложенные в амбаре горы токов. Девочка задумалась. Зачем этот человек снова пришел? Утирая пот со лба посреди зимы, со слезами на глазах. Неужели и его привела та же причина, что и всех остальных? Он тоже хочет получить что-то крупнее и драгоценнее, чем она уже даровала ему? Тогда он окажется таким же неинтересным и предсказуемым, что и прочие. Взгляд девочки стал ледяным. Юноша растерянно прошептал: «Мне не нужен такой подарок. Я хочу...» Он, запинаясь, неразборчиво пробормотал что-то еще. Бессвязная речь юноши ничем не отличалась от лепетания маленького ребенка. Девочка холодно сказала: «Говори свое желание, но будь осторожен. Излишняя жадность не принесет тебе счастья, а лишь разозлит меня. Ну, что тебе нужно?» От ее слов по лицу юноши потекли слезы. Если бы кто-то увидел его сейчас, то счел бы достойным сожаления. Такой огромный детина и рыдает перед маленькой девочкой. К тому же каждый раз, когда он пытался заговорить, лицо его неестественно дергалось. В общем, странное было зрелище. Юноша был таким уродливым, что смотреть противно. Позже девочка узнала, что в деревне его прозвали чудищем. Люди говорили, что он похож на чудовище, выпавшее прямиком из ада. Через некоторое время юноша решительно вытер слезы и выпрямился. Девочка спокойно смотрела на него снизу вверх. Ее глаза, похожие на драгоценные камни, ярко сверкнули на солнце. Стоя напротив, эти двое казались полными противоположностями. Прекрасный белоснежный нефрит и жуткое чудовище, вылепленное из грязи. Они долго стояли так, глядя друг на друга. Казалось, юноша хочет что-то сказать, но сомневается. Ни слова не слетало с его губ. Девочка ждала. Для нее все это длилось не больше секунды. Юноша в нерешительности мялся на месте, то закрывая, то вновь открывая глаза, словно проверяя, действительно ли девочка все еще стоит перед ним, не иллюзия ли это. Обычно при виде юноши дети начинали вопить от ужаса и бросались в слезы. Но для девочки он ничем не отличался от ее земляных жаб, поэтому ей было все равно. Когда юноша в очередной раз открыл глаза, девочка, как ни в чем не бывало, стояла перед ним. Он схватил ее за руки, но она все еще не двигалась с места. Юноша разрыдался, как маленький ребенок, и пролепетал: «Давай, давай дружить!» Из-за рыданий трудно было разобрать его слова, но девочка прекрасно все расслышала. Ее глаза округлились от удивления. Она впервые встретила человека, который мечтал о друге. А ведь она провела на этой звезде уже больше 1000 лет. Девочка ненадолго задумалась, а потом кивнула. Юноша был первым интересным человеком, которого она встретила на голубой звезде. Юноша говорил невнятно и двигался медленно, но у девочки был прекрасный слух и много времени. Если она чувствовала голод, новый друг угощал ее токами и дикими ягодами, а если уставала, носил ее на плечах. Они прекрасно ладили, несмотря на то, что казались абсолютно разными. Целыми днями странная парочка бродила по лесу, весело проводя время вместе. Однажды ночью они несколько часов подряд говорили обо всем на свете. Юноша, запинаясь, поведал свою историю. Из-за такой внешности ему уже много лет приходилось жить отшельником. Из семьи у него была только мать, и после ее смерти он построил себе хижину глубоко в горах, вдалеке от деревни. Его заветным желанием было подружиться с кем-нибудь, но люди его ненавидели. Едва завидев его, жители деревни вздрагивали от ужаса, а позже и вовсе пустили слух, будто он хватает детей и ест их живьем. Вот только этот глупый, уродливый юноша не прекращал мечтать о друге. Он спускался с горы и бродил вокруг деревни, но люди лишь бросали в него камнями издалека. Юноша не терял надежды. Каждый день он готовил токи, как его научила матушка. Вспоминая, как она велела ему делиться едой с друзьями, он бережно заворачивал токи в бумагу и клал их в карман. И ждал, что когда-нибудь все-таки встретит настоящего друга. Рассказав свою историю до конца, юноша вдруг смутился и принялся водить пальцем по земле. А потом спросил у девочки, где она живет. Она задумчиво склонила голову на бок. Действительно, есть ли у нее дом? И тут она внезапно вспомнила слова той старухи про мир, вместе с которым она была рождена. Девочка указала пальцем вверх и произнесла: «Мой дом? Он очень далеко». Ее пальчик показывал на сияющую в ночном небе луну. «Я уже давно покинула его и почти ничего не помню, но там точно было тихо и скучно. Там много пыли и так холодно, что обязательно нужно закрывать шею. В общем, ничего интересного, но если смотреть оттуда на голубую звезду, она выглядит очень красиво». Юноша поинтересовался, можно ли ему тоже побывать там. Девочка широко улыбнулась и пообещала, что когда-нибудь они вместе посмотрят оттуда на голубую звезду. И несмотря на то, что она одна любовалась на нее много тысяч раз, вместе все будет выглядеть совсем иначе. Юноша снова разрыдался, а потом его лицо как-то странно скривилось. Кажется, это была улыбка. Поздней ночью юноша отправился к себе домой, а девочка осталась в лесу одна. Такие моменты случаются, даже когда у тебя есть друг. Время побыть в одиночестве и прислушаться к окружающему миру. Вокруг стояла тишина, почти такая же, как в те времена, когда девочка засыпала одна на своей пустынной звезде. Только с одним отличием: теперь у нее был друг. От одной мысли об этом грудь девочки полнилась новыми чувствами. Ветерок казался свежее, а запах травы насыщеннее. Она с нетерпением ждала наступления завтрашнего дня. С легким трепетом на сердце девочка легла спать. Однако в это мгновение золотой колокольчик пронзительно зазвенел. На этот раз предупреждение об опасности было слишком явным. Девочка открыла глаза и навострила уши. Проснувшиеся птицы и бабочки захлопали крыльями. Их движения были полны тревоги. Девочка поднялась и вошла в сосновую рощу. Стояла кромешная тьма. На горе был кто-то чужой. В большинстве случаев человеческим желаниям не свойственно сбываться. Оттого люди и начинают отчаянно взывать ко всем богам. Как знать, вдруг какой-нибудь из них, вечно скитающихся по свету, нечаянно услышит горячую мольбу и исполнит просьбу. Другое дело, что божествам невдомек, о чем мечтают люди, и желание может исполниться совсем не так, как человек ожидал. А еще в мире существует такая штука, как судьба. Моток ниток, что начинает разматываться с первой же минуты после рождения человека. Боги нанизали на эти нитки все радости и печали, отмеряя срок жизни каждого из своих созданий. Так что человек рождается, когда ему предписано небесами, и умирает согласно их замыслу. Пусть даже некоторым достается более горькая чаша, чем другим. Например, расставание с любимым из-за жуткой несправедливости. Каждому свой удел. Дело не в радостях и не в печалях, просто такова судьба. А судьба парня состояла в том, чтобы умереть сегодня. Вот он и умер. Люди уже давно шушукались за его спиной из-за странной внешности и старались избегать юношу. Со временем к этому стал примешиваться страх, положивший начало жгучей ненависти. Затем поползли новые слухи, и уже они-то и привели к тому, что случилось сегодня. В деревне заговорили, что парень связался в лесу с каким-то злым духом, и теперь вся его хижина сверху донизу набита золотом и драгоценностями. К тому же сегодня в деревне по случайности умер ребенок. Безутешная мать была вне себя от горя и ярости и решила обвинить во всем юношу. Почему бы и нет? Ведь давно уже ходили разговоры, что он хватает детей и ест их живьем. Глубокой ночью жители деревни двинулись в путь, влекомые гневом и жадностью. Ради правого дела — отомстить и покарать чудовище, которое посмело скопить у себя в пещере несметные богатства. Так юноша лишился жизни вскоре после того, как распрощался с девочкой в лесу. Некоторые боги умеют читать судьбы наперед, но хорошенькая, похожая на маленького белого кролика девочка, божество, которое было его другом, не обладало такой способностью. Все, что она умела, это дарить людям чудеса. Девочка быстрыми шажками семенила прочь из леса. Вдали виднелась толпа. В темноте было смутно различимо, что человек, который возглавлял шествие, держал что-то в руках, что-то увесистое, похожее на мешок с камнями. Люди спустились с горы и вышли на тропу, освещенную яркой луной, и все прояснилось. Человек держал в руках отрезанную голову юноши. Он потрясал ею, как охотничьим трофеем, и толпа громко хохотала. Некоторые тащили кули, набитые золотыми слитками, теми, что девочка подарила юноше. Народ пребывал в возбуждении и очень радовался тому, что, наконец, избавился от монстра, который досаждал всей деревне одним своим существованием. Девочка безучастно смотрела на них. За долгие годы, проведенные на этой звезде, мимо нее промелькнуло бесчисленное количество людей. Она пережила столько расставаний, что не счесть. Но смерть этого юноши девочка ощущала отчетливо. Она ясно видела перед собой его широко раскрытые мертвые глаза. Словно влекомая ими, девочка остановилась посередине тропы. Заметив ее, люди замерли на месте. Они инстинктивно почувствовали исходящую от нее мощь. Стоя перед девочкой, жители деревни вдруг ощутили себя ничтожными жабами, которые легко могут погибнуть, будучи раздавленными колесом кареты. Трофей выпал из рук вожака и прикатился прямо к ногам девочки. Она бережно подняла голову, закрыла мертвые глаза и прижала ее к себе. «Спасибо, это мое. Давайте и я вам подарю кое-что взамен». Глаза девочки сверкнули алым пламенем. В ту же секунду люди замертво попадали на земь. Ужасающий кровавый вихрь в один миг отделил их головы от тел. Подарки, которые она им пообещала, раскатились по всей земле. Они выглядели точно так же, как и тот, что она получила от них. Бережно прижимая к себе голову юноши, девочка вернулась в лес. Мертвые не возвращаются. Этот закон не дано нарушить даже богам. Как бы девочка ни старалась, ее мертвый друг не оживал. Она склонилась к отрезанной голове и горячо прошептала на ухо: «Я хочу еще поиграть с тобой». Разумеется, ответа не последовало. Девочка повторила несколько раз, словно боясь, что кто-то подслушает, она поднесла губы близко-близко к уху и шептала в него снова и снова. Но ответа не было. Девочка задумалась. Вскоре ей вспомнилась та старуха. Она ведь говорила, что тоже является божеством. Может, ей известен какой-нибудь способ? Девочка тотчас отправилась на поиски старухи. Та сидела на той же самой опушке, словно поджидая ее. На глазах девочки заблестели слезы, и старуха с сожалением сказала: «Как же так вышло? Вот поэтому я и говорила тебе не привязываться к людям. Его душа уже давно покинула тело, и жнец смерти перевез ее через реку в мир мертвых. Врата в иной мир закрыты, так что увидеть его ты уже не сможешь. Жаль, раньше он мог хотя бы навещать тебя, став призраком. Но теперь живым запрещено ступать на мертвые земли. Даже боги бессильны». Слезы девочки закапали на землю. Там, где почва намокала от упавших слезинок, тут же вытягивались зеленые ростки. Старуха некоторое время терпеливо наблюдала за плачущей девочкой, а потом спросила: «Хочешь увидеть его снова?» Девочка, всхлипывая, закивала головой. Старуха поднялась с места. Несмотря на старость, ее движения были легкими и быстрыми. Она направилась к девочке. С каждым шагом ее облик преображался. Сгорбленная спина распрямилась, блеклые седые волосы почернели и заблестели. Глубокие борозды морщин разгладились, а редкие зубы превратились в ровную улыбку. Старуха, обернувшаяся девушкой, взяла девочку за руку. Ее ладонь была мягкой и белой. Девушка подняла глаза к небесам, и девочка последовала ее примеру. В бездне ночного купола растекались бесчисленные звезды и галактики. Девушка протянула руку к самой середине неба, где сияла белая луна, и ухватила ее пальцами, как орешек. Круглая луна, казалось, действительно скрылась в ее маленьком кулачке. Девушка задумчиво произнесла: «Душам из иного мира нет пути в мир живых. Как же мне поступить?» Она ненадолго смолкла, размышляя, а потом снова заговорила: «Так и быть, дарую им другую жизнь. Как цветок увядает, чтобы дать жизнь новому ростку, так и души пускай переходят в земли мертвых за тем, чтобы потом снова возродиться живыми». Девушка очертила вокруг луны золотую линию, и откуда ни возьмись, в ее руке появилось золотое колесо. Она запустила его высоко в небо. Колесо было величиной с колечко, но вскоре выросло до размеров ковша, а затем и вовсе стало таким широким, как озеро. И вот оно уже заполнило собой все небо. Сияние золотого колеса осветило весь мир. Вскоре оно стало таким огромным, что перестало быть видно глазу. Девушка произнесла: «Подвесим человеческие души на это золотое колесо. С каждым его поворотом будут чередоваться жизнь и смерть. Пусть люди и не будут помнить свои прошлые судьбы, но когда-нибудь каждый из них встретит того, по кому всегда тосковала его душа, даже если такое случится лишь один раз за 10 000 жизней». Девушка обернулась и с милой улыбкой посмотрела на девочку. Она выглядела невероятно юной, свежей и очаровательной. «Кто вы? Почему вы мне помогаете?» — поинтересовалась девочка. «Я Маго, богиня-созидательница. Во мне много любви, поэтому я самая сильная из всех богов. Почему я помогаю тебе? Все в этом мире создано мной. Ко всему я отношусь с любовью. А ты, юное и доброе божество, несчастная ласковая малышка, теперь тебе придется ждать его возвращения десятки тысяч лет. Это будут долгие, скучные годы. Желаю тебе встретить того, кто будет о тебе заботиться. И время пролетит незаметно, пока ты будешь слушать его увлекательные истории. Да, я молюсь за тебя, чтобы ты не утомилась от ожидания и дождалась того, кто спасет тебя от одиночества. Палочка с благовонием полностью прогорела и превратилась в пепел. В комнате повисла тишина. Как только история подошла к концу, Йонсо почувствовала, что на нее резко навалилась усталость. Этот мужчина, кажется, не понимает, что такое счастливый финал. Девушка раздраженно сказала: «Разве не должен был хоть кто-то остаться довольным? Ведь ожидание того, что сбудется неизвестно когда, нельзя назвать благополучным исходом. Лучше бы все закончилось тем, что они встретились и жили долго и счастливо». «Просто, ясно и определенно. Таким должен быть хороший финал. А эту историю и законченной ты не назовешь. Что потом стало с этой девочкой? Она опять отправилась в одиночестве скитаться по свету? И богиня это тоже так себе. Могла бы просто оживить ее друга. Просто любить — это еще не все. Настоящая любовь — давать любимому то, чего он хочет». Опять у Йонсо испортилось настроение. Она хотела хоть ненадолго избавиться от всяких ненужных мыслей, но вместо этого в голове, наоборот, закрутились новые. «Ну и не спрашивал бы тогда, какую историю я хочу», — недовольно пробурчала девушка. «Почему вы считаете, что это несчастливая концовка? Юноша родится заново, и девочка встретит своего друга. А люди получили возможность хотя бы случайно, но снова оказаться рядом со своими любимыми в новых жизнях», — возразил мужчина. Он оперся подбородком на руку и задумчиво уставился в пустоту. Хозяин лавки так усердно делал вид, будто размышляет, что с его губ даже сорвался тяжелый вздох. Затем он широко улыбнулся и спросил: «Разве не все счастливы?» Йонсо потеряла дар речи от возмущения. С трудом взяв себя в руки, она спокойно ответила: «Я не думаю, что родиться заново — это благо. Жить, знаете ли, не так-то легко. Но даже если они встретятся снова, будут ли они этому рады? Мне кажется, нет. Вы же сами сказали, после перерождения воспоминаний не останется. Да он ведь даже не узнает ее». «Вы так думаете?» Его голос звучал мрачнее, чем обычно. Мужчина резко захлопнул книгу. Раздался гулкий звук. Затем хозяин лавки наклонился к Йонсо. Стол скрипнул. Мужчина подпер подбородок рукой и уставился на девушку с таким видом, будто перед ним чрезвычайно интересное зрелище. Он опять словно пронзал ее насквозь своим взглядом. В полной тишине было слышно только тиканье секундной стрелки на часах. Йонсо нарушила молчание, с трудом выдавив: «Что именно?» «Что они не будут рады, даже если встретятся снова, потому что у одного из них не останется воспоминаний». «Да? Он же все забудет. Какие тут радости и печали!» «А что насчет того, кто ждал?» «Он же имеет в виду девочку из истории?» Йонсо, не задумываясь, ответила: «Что касается меня, я считаю, было бы лучше, если бы она встретила другого человека и жила счастливо. Все равно чувства быстро остывают, а при такой долгой жизни тем более. По мне, так самый оптимальный вариант — побыстрее все забыть и двигаться дальше». Что-то со стуком упало на пол. Засохший ток в форме пончика. Йонсо встретилась глазами с девочкой, которая выронила его. В ее взгляде плескалась обида, словно малышка не могла поверить, что Йонсо сказала такое. Девушке стало немного стыдно. Дети в таком возрасте обычно очень восприимчивы и впитывают все как губки. Лучше не рассказывать им таких жестоких историй. Йонсо держала это в голове, когда писала сказки, но сегодня она опять слишком увлеклась разговором с необычным мужчиной. Она быстро отвела глаза, избегая обиженного взгляда девочки. Подумав, что надо будет потом извиниться, она снова повернулась к мужчине. Но на его лице застыло похожее выражение. «Что ж, взрослые люди тоже могут быть ранимыми». Йонсо на мгновение растерялась. Когда хозяин лавки вновь заговорил, в его голосе сквозила глубокая печаль. «Вы правы. Тот, кто все забыл, не чувствует ни радости, ни печали. Но все же это звучит слишком жестоко. Если бы эти слова услышал человек, который ждал вас, ему стало бы очень грустно». Это уже как-то чересчур. В ответ на его абсурдные слова у Йонсо вырвалась усмешка. Хозяин лавки натянуто улыбнулся и принялся убирать со стола. Девочка подняла с пола засохший ток и усердно отряхивала его от пыли. Молча наблюдавшая за их действиями Йонсо вдруг бросила: «Да кому я нужна ждать меня?» Воздух в магазине словно застыл. Йонсо успела заметить то мгновение, когда с мужчины слетела его обычная приветливая маска. Его взгляд впился прямо в девушку. Он больше не улыбался, и выражение его лица невозможно было понять. Йонсо казалось, что она смотрит не на живого человека, а на портрет, который висел в коридоре лавки. «Откуда у вас это самоуничижение? Неужели это из-за того, о чем вы упоминали в прошлый раз? Мне интересно, кто этому виной. Знавал я как-то одного такого любителя говорить всякие мерзкие вещи», — медленно проговорил мужчина. У Йонсо пробежали мурашки по спине. Она заметила, как в его глазах, в которых обычно прыгали смешинки, промелькнула жестокость. Мужчина явно был зол. Не понимая, что могло вызвать такие эмоции, девушка просто молча смотрела на него. Чашка с чаем в руке хозяина лавки жалобно звякнула. На его лице снова появилась теплая улыбка, и он вежливо извинился за неприятные слова. Собрав со стола посуду, он сказал, что скоро вернется, и скрылся в соседней комнате. Девочка поспешила за ним, а Йонсо, оставшись в одиночестве, погрузилась в размышления. Слова странного мужчины звучали очень искренне и убедительно. Еще более отчаянно, чем в прошлый раз, когда он схватил ее за руку. Йонсо всегда отлично чувствовала такое. Когда человек скрывает свои истинные эмоции, но иногда его сдержанность ненадолго дает трещину. Но почему он так разозлился? Какие слова его так задели? Она показалась ему слишком жалкой? Это его раздражает? Вполне возможно. В прошлый раз она тоже вела себя так, как лучше бы не стоило. Кричала, плакала, обвиняла его в чем-то. Внезапно Йонсо поняла, почему хозяин лавки попросил ее прийти снова. Просто мимолетное сочувствие. Она заблудилась в горах, рассказывала ему глупые вещи о прошлом, не контролировала эмоции, бросалась самоуничижительными словами. Понятно, как она выглядит в его глазах. Дойдя в своих мыслях до этого момента, Йонсо встала, свернула плед, которым укрывалась, и аккуратно положила его на стол. «Интересно, выслушивал ее он тоже из вежливости?» Настроение стало паршивым. Но оставался еще один вопрос, на который у нее пока не было ответа. Зачем проявлять такое участие к незнакомому человеку? Так не ведут себя даже члены благотворительных организаций. Наконец мужчина вышел из комнаты. Йонсо решительно уставилась ему в глаза. Тот в ответ вопросительно приподнял бровь. «Человек, который недавно был здесь, кое-что сказал перед уходом. Зря только ждал». «С каких пор вы меня ждали?» — спросила девушка. «С вашего прошлого визита». «Я не об этом спрашиваю. Мы уже виделись раньше?» Только выпалив этот вопрос, Йонсо вдруг поняла, что за непонятное чувство преследовало ее при виде этого мужчины. Дежавю. Как будто она уже встречалась с ним когда-то в прошлом. Теперь, когда девушка осознала, что это было за чувство, оно усилилось. Казалось, этот мужчина наблюдал за ней уже очень давно. Йонсо схватила его за рукав и заглянула прямо в лицо. Его взгляд был опущен, в глазах мелькнул холодок. Но девушка не отступала. Как бы там ни было, этот человек произвел на нее такое сильное впечатление, что она пришла сюда посреди ночи. Честно говоря, он приносил ей утешение. Было приятно промозглой ночью проводить время в лавке, слушая его теплый, приветливый голос. Йонсо не хотела, чтобы это оказалось всего лишь обычным сочувствием. Молча стоявший мужчина внезапно сделал шаг назад. В тишине отчетливо раздался стук каблуков. Он медленно провел своей белоснежной рукой по книжной полке. В окно светила луна, и в ее сиянии он казался очень утомленным. Хозяин лавки медленно заговорил, словно читая вполголоса. «Есть одна история о человеке, который продал душу дьяволу, потому что хотел знать все на свете». Он вытащил с полки книгу. В то же мгновение в магазин вдруг залетел резкий порыв ветра. Шторы начали развеваться, предметы на столе одновременно затряслись. Лампочка на потолке замигала, перед глазами то темнело, то прояснялось. Книга, которую он держал в руках, раскрылась сама собой. Ветер быстро перелистывал страницы. Когда все остановилось, Йонсо увидела перед собой текст. «Если я скажу «Остановись, ты слишком прекрасна», можешь сковать меня цепями. Ради тебя я готов пасть. С радостью», — низким голосом прочел мужчина. Хозяин лавки сделал шаг вперед и остановился прямо перед Йонсо. Тень скрывала лицо мужчины. Девушка могла видеть лишь его загадочную улыбку. Стоя в темноте, он прошептал: «Хотите знать?» Что таилось в этих словах? Предупреждение или искушение? Йонсо почувствовала, что сам воздух давит ей на плечи. Девушка на миг засомневалась, стоит ли вообще продолжать этот разговор. Но, встретившись взглядом с хозяином лавки, она поняла, что должна идти до конца. Тот же таинственный взгляд, с которым она впервые столкнулась тогда на скале. Она уже знала эти глаза. Йонсо была уверена, он явно что-то скрывает, и, возможно, это что-то связано именно с ней. Девушка смело стояла прямо перед ним. Зажатая в узком проходе между книжными полками, она чувствовала себя как кролик перед удавом. Он подошел еще на шаг ближе, и ее сердце застучало быстрее. Стараясь скрыть свои эмоции, Йонсо сказала: «Вы пытаетесь меня напугать? Не получится. Да и лицо у вас ни капельки не угрожающее». Он сделал еще шаг. На его губах не было и тени улыбки. «А так? Вы?» Йонсо внимательно всмотрелась в него, чтобы постараться описать, как он выглядит. Его ресницы были длинными и густыми. В уголках губ пролегли глубокие морщины, из-за которых казалось, что он все время слегка усмехается. А нос? Нос портил общее мягкое впечатление от его внешности тем, что дерзко тянулся вверх, и поэтому мужчину нельзя было назвать красавцем в общепринятом смысле. Он весело подмигнул ей. Йонсо вздрогнула и резко отступила. Только сейчас она осознала, что беззастенчиво разглядывала чужое лицо, приблизившись к нему вплотную. Как завороженная. На девушку нахлынуло чувство стыда, и она внезапно разозлилась на себя. Неужели она всегда была такой несдержанной? Йонсо невольно прикрыла лицо ладонями. Это был жест человека, который хочет сбежать от реальности. Мужчина, который стоял напротив и лениво наблюдал за ней, расхохотался. И издевка в его смехе звучала так отчетливо, что девушке и вовсе захотелось раствориться. Обязательно потешаться над ней, да еще и вслух. И вообще, кто в этом всем виноват? Прошло еще несколько мучительных минут, прежде чем хохот стих. Только тогда Йонсо убрала руки от лица и открыла глаза. Мужчина все еще широко улыбался, весело глядя на нее. «Извините, я переборщил». «Ага, он хотя бы понимает это». Йонсо надула губы, выражая недовольство. Хозяин лавки приглашающе махнул рукой, указывая в противоположную от книжных полок сторону. Они зашагали вместе, но смешливость мужчины все не проходила. Он то и дело прыскал в кулак. Хозяин лавки привел Йонсо в кабинет, прятавшийся в глубине. Внутри не то чтобы царил бардак, но и опрятностью это место явно не отличалось. Стена с одной стороны была полностью занята стеллажами. Полки были так плотно забиты книгами, что не виднелось ни единого просвета. У стены напротив стояло множество коробок, доверху заваленных различными предметами искусства и антиквариатом. Казалось, во всем этом есть какой-то свой особенный порядок, но выглядела эта куча ненадежно, словно любая вещь вот-вот свалится и потянет за собой другие. Йонсо теперь поняла, почему тот неизвестный мужчина назвал это место кладовкой. Казалось, кабинет принадлежит человеку от рождения ленивому, но мечтающему о порядке. «А, вот оно где!» — воскликнул хозяин, положив что-то на стол. Приглядевшись, Йонсо поняла, что это вывески с графиком работы магазина. На одной было написано «с 18 до 6:00», а на другой — «круглосуточно». Мужчина добавил: «В прошлый раз я пригласил вас зайти к нам еще раз, но лишь когда вы ушли, вспомнил, что не сообщил вам наш график работы. Обычно мы открываемся вечером и работаем до утра. Однако я забеспокоился, что вы придете в нерабочее время, и поменял вывеску. Для нашего магазина это не совсем обычно. Тот мужчина, которого вы встретили ранее, наш постоянный посетитель. Увидев новую вывеску, он спросил, в чем дело, но после моего объяснения разгневался и заявил, что это дискриминация, что нельзя менять режим работы ради одного посетителя. Должно быть, поэтому он и сказал то, что сказал. Этот человек иногда ведет себя грубо, но у него доброе сердце. Прошу прощения, если он напугал вас». Это было похоже либо на правдоподобную ложь, либо на подозрительную правду. Но придраться опять было не к чему. Не найдя что возразить, Йонсо просто кивнула. Хозяин лавки спросил: «Но мне любопытно, почему вы думаете, что мы с вами уже встречались? Вы так уверены в этом?» «Когда я вижу вас...» «У меня возникает чувство дежавю, как будто я уже видела вас раньше. Так странно». Йонсо выпалила последний вопрос, который еще крутился в ее голове. «Вы уверены, что случайно пришли на ту скалу тем вечером?» Он молча смотрел на нее, загадочно улыбаясь. Йонсо уже одолела беспокойство, но внезапно мужчина сказал. «Говорят, каждой случайной встрече предшествует бесчисленное переплетение судеб. Если при виде меня у вас возникает чувство дежавю, как знать, может, мы были знакомы в прошлой жизни». Глупая шутка вызвала у Йонсо разочарованный вздох. «Что за человек такой? В прошлый раз настаивал на строго научном подходе, а теперь вдруг заговорил о прошлых жизнях. Его странная манера речи уже начинала раздражать». Девушка снова тяжело вздохнула и отвернулась. Внезапно она заметила в глубине кабинета письменный стол. Он выглядел чересчур чистым, пустым и аккуратным и выделялся на фоне бардака. Йонсо вспомнила пословицу, которая гласила, что стол отражает внутреннее состояние его хозяина. Девушке показалось, что на мгновение она смогла заглянуть в душу владельца лавки. На столе лежало всего несколько предметов, и один из них выглядел очень необычно. Это был шелковый свиток шириной с ладонь. Он был плотно исписан иероглифами. «Кто-то действительно пользуется таким?» От любопытства Йонсо наклонилась всем телом и уставилась на свиток. Она понимала, что это ее совершенно не касается, но все в этом магазине почему-то вызывало у нее жгучий интерес. Однако, как бы девушка ни старалась, прочитать криво написанные символы у нее не получалось. Лишь несколько иероглифов в самом конце выглядели смутно знакомыми. Казалось, загадка вот-вот решится. Йонсо наклонилась еще ближе. «Вам интересно?» — раздался тихий голос прямо у нее над ухом. Йонсо так испугалась, что чуть не подпрыгнула на месте. От низкой вибрации его голоса волоски на руках встали дыбом. Девушка схватила себя за ухо, которое зудело как от щекотки, и удивленно посмотрела на виновника своей реакции. «Опять он!» «Каждый гость для меня — радость. Если я вам так интересен, можете задать мне вопросы. С удовольствием на все отвечу», — лукаво улыбаясь, сказал хозяин лавки. Йонсо изо всех сил попыталась придать своему взгляду суровость, но ее щеки пылали. Девушка выглядела совсем как сердитая куколка. Глядя на ее свирепое выражение, мужчина снова прыснул в кулак. За всей этой суматохой наступила глубокая ночь. Йонсо уже даже утратила любопытство к загадочному свитку. Ей хотелось только скорее попасть домой и как следует отдохнуть. Тогда этот непонятный интерес к книжной лавке и ее хозяину пройдет сам собой. Девушка схватила свои вещи и поспешила к выходу. Она решительно отказалась от вежливого предложения мужчины проводить ее до большой дороги. По чьей милости она себя так чувствует? Вряд ли у нее получится успокоиться, если она будет идти вместе с человеком, который и является причиной ее возбужденного состояния. Остановившись в дверях, Йонсо низко поклонилась на прощание. Как только она развернулась, чтобы выйти, хозяин пробормотал куда-то в воздух. «Проводите ее, пожалуйста». Было непонятно, к кому он обращается. Йонсо же так спешила, что толком не расслышала его слов. Девушка быстрыми шагами удалялась от лавки. Но вдруг сзади послышался голос. Обернувшись, она увидела, что мужчина широко улыбается, стоя в дверном проеме. «Приходите снова, и я буду ждать». Он указал пальцем на вывеску, которую только что повесил. «Круглосуточно». Немного поколебавшись, Йонсо снова попрощалась кивком, а затем снова торопливо зашагала прочь. Владелец магазина, слегка улыбаясь, еще долго смотрел ей вслед. В этот момент девочка подошла к нему сзади и встала рядом. «Осторожно», — сказала она, нахмурившись. Однако мужчина никак не отреагировал на это краткое предупреждение. На его лице лишь отразилась понимающая улыбка. Девочка продолжила, глядя на тропу, по которой недавно ушла Йонсо. «Я спасла ее лишь потому, что ты бы очень грустил, если бы она погибла на той скале. Но ты должен держаться от нее на том расстоянии, которое тебе дозволено. Помни об этом. Ты же знаешь, что происходит с теми, кто смеет ослушаться богов». На полу в лавке то тут, то там была рассыпана желтая посыпка из фасолевой муки. Именно в ней были вывалены сегодняшние лакомства девочки — рисовые хлебцы. Мужчина прошел по коридору наискосок и сделал широкий жест рукой. Желтая мука с пола поднялась высоко в воздух и рассеялась, как звездный свет. Деревянный пол вдруг вздыбился, и вот уже след от посоха, воткнувшегося ранее у ног неизвестного человека, исчез, словно его смыло морской волной с песчаного берега. Не прошло и минуты, как в лавке воцарилась идеальная чистота. Мужчина подошел к столу и взял в руки книгу. «Разумеется, я просто рад ее снова видеть», — мягко ответил он девочке. Однако она все еще продолжала хмуриться. «Врать ты, мастак! И что тебе понадобилось от черныша?» «Всего лишь небольшой подарок для гостьи, которая навестила меня спустя долгое время. Если хотите, я попрошу такой и для вас. Это прекрасный подарок для того, кого вы ждете». Голос мужчины прозвучал так бесстрастно, что девочка потеряла всякое желание пререкаться и лишь тяжело вздохнула. Ростом она не доходила мужчине даже до пояса, но в ее вздохе чувствовалась такая тяжесть, словно его испустила старуха, прожившая на этом свете по меньшей мере несколько тысяч лет. Не желая больше разговаривать, девочка отвернулась, а потом и вовсе раздраженно топая вышла на улицу. Время было слишком позднее для того, чтобы отпускать маленького ребенка одного, но мужчина и глазом не моргнул. Он невозмутимо продолжал заниматься своим делом, собирал книги и аккуратно раскладывал их по полкам. Проходя мимо стеллажей, он небрежно ставил на них тома, а те сами собой занимали свои места. Окна тоже закрылись сами по себе, а шторы задернулись. В последнюю очередь мужчина погасил свет. Магазин постепенно погрузился во тьму. Казалось, он утопает в черной бездне. Когда наступила очередь потушить лампу, стоявшую на письменном столе в кабинете, его взгляд вдруг замер на одной вещице. Это был тот самый шелковый свиток, который привлек внимание Йонсо. У верхней кромки отчетливо виднелся рисунок — золотое колесо, а под ним — иероглифы, которые девушке так и не удалось прочитать. Имена и даты рождения разных людей. Начиная с правой стороны, весь свиток был исписан именами, но даты рядом с ними ни разу не повторялись, словно на надгробии многих поколений одной семьи. Мужчина провел пальцем по строчкам на свитке. Его палец задержался на последних иероглифах. Именно их так усердно пыталась прочитать сегодня Йонсо. Хо Йонсо. Это было ее имя и ее дата рождения. Он долго смотрел на иероглифы. Задумчиво склонив голову на бок, мужчина словно пытался предугадать, что же случится дальше. С улыбкой, в которой смутно читалась надежда, он убрал палец со свитка. Последняя лампа погасла. Выходя из темного кабинета, он прошептал: «Ну что ж, желаю тебе бессонной ночи». Как знать, возможно, его слова были обращены к драгоценной гостье, нанесшей ему визит сегодня.